сказал конец. Если жив малец, только в клетке он арестант-юнец. Вам бы просто встать, пальцем помахать, а вы сразу срок, мол, другим урок. Вы по закону мальца на зону, а там хоть волком вой, а хоть кричи. Судьба чужая для вас пустая, да вы не люди, а палачи. Судьба чужая для вас пустая, да вы не люди, а палачи. Прошел детдом, жизнь вся на излом, но пройдут года, будет все при нем. Денег в долг вам даст, близких не продаст, а для вас пока он пацан ЗК. Вы по закону мальца на зону, а там хоть волком вой, а хоть кричи. Судьба чужая для вас пустая, да вы не люди, а палачи. Вы по закону мальца на зону, а там хоть волком вой, а хоть кричи. Судьба чужая для вас пустая, да вы не люди, а палачи. Судьба чужая для вас пустая, да вы не люди, а палачи.